Глава 36. Доезжаем в полной тишине и легком напряжении. По крайней мере, напрягаюсь я. Понимаю, что на мне сейчас безумно дорогое платье. Понимаю, что явлюсь сейчас на вечер в компании генерального. И одного взгляда на мои туфли будет достаточно, чтобы понять, платье мне не по карману. Покупала его я не сама. А дальше у кого насколько фантазии хватит. Даже голова начинает болеть. Неужели Зураб этого не понимает? Или ему правда плевать? Мужчина, богатый, начальник. Он может себе позволить любые слухи про себя. А мне? С другой стороны, что мне терять? Оставаться в этой фирме надолго я не собираюсь. Закончится глупый ультиматум и свалю куда подальше. Точно не за Коли, конечно. Может, вернусь обратно в родной город. Или рвану к Карине. Как там она? Машина останавливается, и я быстро вылезаю. Тороплюсь. Возможно, он и не ломанет открывать мне дверь, но вдруг. Он же теперь такой взрослый, такой вежливый, такой культурный, большой начальник, одним словом. Рядом с этим Зурабом чувствую себя некомфортно. Гораздо больше мне нравился Зураб-спортсмен. Немного дикий, но всегда очень заботливый, даже если все было напускное. Память о прошлом всегда будет греть меня. А правда то была или ложь, теперь уж не важно. Столько воды утекло. «Эй, подожди!» Он тормозит меня за руку. «Вместе пойдем». Хочется отказаться, но, похоже, и этого мне не позволено. Вздыхаю и разрешаю уложить свою руку на его надежно подставленную. Стараюсь отключить все мысли. Чтобы они вот сейчас не совершали дикий рискованный разбег. Чтобы в голове не возникал хоровод ярких, безумно манящих картинок. Картинок, от которых все сжимается внутри. Картинок, на которых мы с Зурабом, идя вот так под руку, похожи на настоящую пару. К горлу опять подступает ком, и я понимаю, что ни черта не разлюбила. Что все еще, если не бегу и даже не ползу, то точно лежу в направлении своей мечты. Лежу и разворачиваться в противоположную сторону не собираюсь. Не замерзла? Косится на обувь, когда мы заходим внутрь, и я сбрасываю пуховик. Быстро пытаюсь сдать его в гардероб, чтобы не позориться. Там вроде дырка небольшая под рукавом. Так не видно, только если приглядеться. Моя куртка к платью, конечно, совершенно не подходит. Сюда бы шубка норковая подошла больше. Но где же ее взять? Нет, все в порядке. Мы же на машине ехали. Ты и сам в легких ботинках. Замечаю. Понимаю нелепость нашего разговора. Болтаем, словно муж с женой. Ник, может, хватит уже грезить? Зураб хмурится от чего-то и продолжает смотреть на мои ноги. А я под его взглядом чувствую себя еще более некомфортно в платье этом, переливающемся как драгоценность в свете многочисленных ярких ламп. Вот я лоханулся. Неожиданно выдает он, наконец отрывая взгляд от моих ног. Ник, ты почему не сказала, что у тебя и туфель нормальных нет? Ты вообще как все эти годы жила? «Тебе Коля ничего не покупал, что ли?» «Дался ему этот Коля. Еще и претензии мне тут выставляет. Туфли ему мои, видите ли, не нравятся. Стыдится?» «Нормально я жила». Злиться начинаю. «Да и обидно слегка. Разве я виновата, что денег никогда толком не было? Я ведь старалась, как могла. И туфли у меня нормальные, они почти новые». «Настолько новые, что каблук весь стерся?» Едко замечает. «Еще скажи, что по цвету сюда не подходит. Ты по лице моды, что ли? К тому же они только на фоне этого платья так убого смотрятся. Если бы я надела свою одежду, то разницы бы и видно не было. Зря ты мне это платье подарил. Оно мне не подходит». «Как и я не подхожу тебе. Хочется крикнуть, но сдерживаюсь. Пытаюсь успокоиться. Его слова опять цепляют за живое. Бередят в сердце одну и ту же рану. Рану, которая до сих пор кровоточит. Ее нужно давно пластырем заклеить и не трогать. Может, тогда заживет. Но точно уж не затянется, если снова и снова самозабвенно ковырять в ней ножом. Разворачиваюсь и внутрь иду. Но Зураб снова хватает меня за запястье. Тащит куда-то. «Смотри». Почти сам голову прямо ставит, и я натыкаюсь взглядом на наше отражение в большом, просто огромном зеркале. Мое слегка раскрасневшееся лицо без макияжа. Его идеальные черты. Резкие, мужские. очень красивая. Хочется протянуть пальчик к высоким скулам и скользнуть по ним пальцем, ощутить шероховатую твердость кожи, спуститься ниже, к шее. «Ник!» Вздрагиваю от его рыка. «В зеркало смотри, черт! А то я ведь тоже не железный. Думаешь, мне легко? Легко стоять тут с тобой, зная, какая шикарная и комфортная у меня машина, и как охрененно ты будешь смотреться на ее заднем сидении, голый». Последние слова горячим шепотом обжигают мое ухо. Настолько нереалистичные, наверное, пригрезились. Выполняю его приказ и смотрю в зеркало. Там удивительное сочетание. Мое белое с черным платье в россыпи крупных блестящих камней. Наверное, такими украшают дорогие кольца, когда хотят сделать предложение. И его костюм. Черный пиджак и брюки и белая ткань рубашки. Мы как инь и янь. Черное и белое. Начало и конец. Свет и тьма. Продолжать можно бесконечно. Смотрится великолепно. Нравится? Снова вопрос задает. Очень красиво. Киваю, и Изураб слегка смягчается. Перестает так сильно впиваться в мою талию, до боли прям. Смотри, как красиво мы смотримся вместе. Просто инь и янь. Повторяет мои мысли. И как тут не согласиться? И я уже открываю рот, чтобы сказать «да». Сказать «да» всему, чтобы он не спросил. Просто под влиянием момента. Ведь он и правда идеален. Просто не могу оторвать взгляд от его глаз, отражающихся в зеркале. Скинуть с себя магию этих секунд. Разорвать зрительный контакт. Губы сами послушно шевелятся, уже давно готовые капитулировать. Как вдруг сзади доносится голос. И я понимаю, что буду его ненавидеть. Даже еще не знаю, кому он принадлежит, не зная самого человека, не зная его характера и душевных качеств. Этот голос я буду ненавидеть всю свою жизнь. «Зураб, любимый, а вот и я!»